Второе. Сколько получает завсектором ЦК КПСС? Начнем с зарплаты. Основы основ существования советского гражданина. Средний статистический советский рабочий и служащий получает 257 рублей в месяц. Зарплата завсектором ЦК 700 рублей в месяц. Один из 12 месяцев в году он проводит в отпуске. Отпуск в ЦК 30 дней, плюс дни, затраченные на проезд к месту отдыха и обратно. Отпуск для рядового трудящегося 12-18 рабочих дней в год. Уходя в отпуск, завсектором получает не только 12-ю, но одновременно и 13-ю зарплату, дополнительно 700 рублей якобы на лечение. Однако ни на лечение, ни вообще на отпуск он никаких денег не тратит. Ему дается бесплатная месячная путевка в санаторий ЦК или Совета министров. Путевка в тот же санаторий предоставляется со значительной скидкой. Его супруги, а детки отправляются в отличный пионерский лагерь ЦК. Значит, фактически 13-месячная зарплата за сектором раскладывается на 11 месяцев в году. Получается 827 рублей 30 копеек в месяц. Это не все. За сектором имел кремлевку, гордость удачливого номенклатурщика. Это талоны на якобы лечебное питание, но выдавались они не по болезни, а по номенклатурной должности. На каждый день полагалось 3 талона – завтрак, обед и ужин. Однако почти все обладатели кремлевки предпочитали брать полагающиеся им продукты в виде пайка, во всяком случае за завтрак и ужин. Паек состоял из набора самых первоклассных продуктов, которые ни в каких магазинах Москвы нельзя достать. Паек отпускался в кремлевской столовой на улице Грановского, дом 2, а также в доме правительства в закрытом распределителе по улице Серафимовича, дом 2. Американский журналист Хедрик Смит в своей книге «Русские» очень точно нарисовал картину разъезда номенклатурных чинов и их жен, торопливо выходящих из неказистой двери со стеклянной табличкой «Бюро пропусков». Выходят они с пухлыми свертками в коричневой бумаге и садятся в ожидающие их лимузины. Смит не описал другую категорию – шоферов и домработниц, которые везли для своих хозяев многоэтажные сутки с кремлевским обедом. Обед столь обилен, что его вполне хватает для целой семьи, и многие номенклатурные дамы предпочитали брать этот отлично приготовленный обед, нежели полагаться на кулинарные способности и честность своей кухарки. В условиях перестройки кремлевку переименовали в заказ и закрыли кремлевскую столовую. Зато резко обогатилось и без того отличное меню столовых в ЦК. Все остальное не изменилось. За сектором ЦК получал кремлевских талонов на 90 рублей в месяц. Но это необычное 90 рублей. Дело в том, что цены на кремлевку исчислены по прейскуранту 1929 года. Не ошибающиеся в таких вопросах номенклатурщики подсчитали, что продукты за сектором выдаются примерно на 300 рублей в месяц по существующим ценам, значит, еще 3600 рублей в год. Опять раскладываем на 11 рабочих месяцев. Подведем первый итог. За сектором ЦК получает фактически 1154 рубля в месяц, почти в 5 раз больше, чем среднестатистический рабочий или служащий. А если взять не среднестатистического, а реального советского гражданина? От среднестатистического он отличается следующим. Первое. На его долю не перепадает статистическая частичка доходов номенклатуры. Второе. Он не только рабочий и служащий, но также колхозник, солдат, учащийся и пенсионер. Те категории, которые получают значительно меньше рядового рабочего и служащего, отчего и не включаются в статистику. Без статистики нет возможности точно назвать цифру среднего дохода рядового советского гражданина, но каждый в СССР знает, что она не превышает 150 рублей в месяц. Если Госкомстат СССР считает такое утверждение неправильным, пусть поправит. пусть опубликует данные о доходах граждан СССР, включая учащихся и пенсионеров, за вычетом заключенных и номенклатуры. Посмотрим, окажется ли эта сумма больше 150 рублей в месяц. Пока же Госкомстат не поправил, будем ориентироваться на эту цифру. И выходит, что за сектором ЦК КПСС получает 8 раз больше, чем рядовой советский гражданин. Уравниловки действительно нет. Добавим, что если за сектором владеет хотя бы весьма скромно каким-либо иностранным языком, он получает 10% надбавки к зарплате за знание и использование в работе иностранного языка, даже если знание сомнительно, а использования вообще нет. Это еще не все. Помните из предыдущей главы понятие «фактическая заработная плата»? Так вот, фактическая заработная плата за сектором равна его номинальной заработной плате. У обычного же советского гражданина фактическая заработная плата значительно ниже номинальной. Определяется это, как вы помните, тем, что за сектором покупает в спецбуфете и спецмагазине все товары, которые ему нужны, а обычный гражданин лишь то, что он ухитряется достать в скудной торговой сети. Выразить такую разницу в процентах можно было бы, только имея цифровые данные о средней степени обеспеченности рядового советского населения потребительскими товарами. В Москве, Ленинграде, Новосибирске, в столицах союзных республик и еще в паре городов, куда допускаются иностранные туристы, обеспеченность потребительскими товарами заметно выше, чем по стране в целом. Оценим фактическую разницу в зарплате за сектором ЦК и среднего трудящегося как 10 к 1. Ошибка здесь, возможно, есть, но только в сторону занижения реального соотношения. Итак, получает за сектором в 10 раз больше, чем обычный человек. Но, вероятно, с него и подоходный налог неизмеримо выше, ведь так принято по установленной в развитых капиталистических странах системе налогообложения. Нет. Советское налогообложение еще более прогрессивно, а потому весьма либерально к зажиточной верхушке общества. Подоходный налог взимался до реформы цен в апреле 1991 года уже с заработка 101 рубль в месяц, что лишь немного выше официальной границы бедности. Затем ставка налога стремительно возрастала в 50 раз, пока речь шла о низких заработках до 150 рублей в месяц. А на 150 рублях прогрессия вдруг останавливалась. Взималось 13% из более чем скромной зарплаты 150 рублей и с великолепного оклада 700 рублей в месяц. Это оклад секретаря обкома КПСС, да и нашего завсектором ЦК. Иными словами, остановка прогрессии охватывает основную часть номенклатуры. Затем возобновляется бег налоговой прогрессии. Не знаю, в какой мере она распространяется на членов Политбюро, ЦК КПСС, оклад 1200 рублей в месяц. Не предусмотрена ли для них какая-нибудь лазейка, но, например, кооператоры должны сполна платить столь прогрессивный налог. Сталин завел для своей номенклатуры еще одну совершенно уж нелегальную выплату, так называемый «пакет». Помимо зарплаты кассир приносил в кабинет номенклатурному чину, регистрировавшуюся в спецведомости, пачку денег в конверте. Пачка не обязательно была толстой. Помню, в начале 50-х годов помощник начальника советского информбюро Юрий Вольский получал в пакете смехотворную сумму 50 старых рублей. Но важен был принцип. Получив право на номенклатурный пакет, Вольский, как выражается советская печать, уверенно смотрел в свой завтрашний день. И не ошибся. Он стал послом СССР в Аргентине, а затем в Мексике и на Ямайке, и, наконец, заведующий отделом Латинской Америки МИД СССР. Пакет был до такой степени негласным, что с него даже не платились партвзносы. После смерти Сталина эту, похожую на взятку, выплату отменили, заменив другими благами.